Часть восьмая. Позднее, когда проснулись и поднялись остальные угловые жильцы сапожника, только и разговора было, что о вчерашнем происшествии с Аграфеной. Аграфене пришлось несколько раз рассказывать все мельчайшие подробности, как она разыскала Мину Францевну, как та заставила ее переодеться, заперла в барской комнате, как поила чаем с булкой, как пришел барин, как дал ей пятирублевый золотой в задаток при найме, как непременно хотел, чтобы она с ним выпила. Все слушали и негодовали на Евгению Ивановну. Пришла даже басонщица из соседней комнаты и, прикрывая свой подбитый висок головным платком, расспрашивала Аграфену о происшествии. Все рассматривали голубое платье, сапоги и юбки, в которых вернулась Аграфена домой. — Зачем ж ты, дурище, переодевалась-то? — воскликнул басонщик. — Да что ж поделаешь, дяденька, коли обуяли со всех сторон, — виновато отвечала Аграфена. — Барыня немка говорит. — Это какая она барыня? Она хуже шкуры барабанной, — перебил ее басонщик. — Ведь она продать тебя хотела. — Вот эта самая немка и говорит. Коли, говорит, ты будешь в худой одежде, то барин не даст тебе задатка. Ну, я и просто пристали, обуяли. По облику-то барыня она совсем добрая, немка-то, то есть, это самое. — Еще благодари бог, что тебя не опоили дурманом каким-нибудь, — заметил сапожник. — Опоили бы, так уж тебе ни в жизнь не вывернуться. Аграфена опять заплакала. — Ну, чего ты ревешь-то? — закричал он на нее. — Ведь цела осталась. — Да и с платьем, и с сапогами, и с деньгами, — прибавил басонщик. — Платье-то ведь я, чаю, отдать придется, — сказала сапожница. — Да зачем? С какой стати? — проговорила басонщица. — Неужели нести его в такой вертеп? — Не отнесешь, тетенька, так пришлют за ним. Я сказала барину, где живу. — Барин-то пришлет. — А, не пришлет. Никто не пришлет. Им теперь только бы от тебя отречься. Ведь ежели на них жаловаться, то за такие дела против шерсти по голове не гладят. Будь покойна, не пришлют. И все эти вещи и деньги тебе останутся. Старуха-прачка напилась уже кофею, стала сбираться на стирку и звала с собой в подмогу Аграфену, но та отказалась. — Простите, тетенька, уж не пойду теперь, — сказала она. — Разве после обеда? Я и за милую душу готова бы вам помочь, а надо с сестрицей Мариной повидаться и рассказать ей. А теперь к ней идти еще рано, спят у них. Прачка отправилась на стирку. Стали уходить на работу и басонщик с басонщицей. Портной отвел басонщика в сторону и проговорил. — А с Женькой надо что-нибудь сделать. Проучить ее хорошенько. Что же это в самом деле у нас за маклерша завелась? И чего хозяин ее держит на квартире? — Да я говорил уж и раньше ему об этом. А он толкует, что она, дескать, жилица хорошая и 7 рублей в месяц за полкомнаты платит. А Евгения Ивановна в это время спала. Может быть, она и слышала разговоры о происшествии с Аграфеной, но притворялась спящей. Впрочем, она всегда поднималась с постели не раньше, как около 10 часов. Басонщики ушли на фабрику, а портной долго не мог приняться за работу. Теперь он вместе с безместной кухаркой начал рассматривать голубое платье. Он щупал материю и говорил. — Это материя канаус называется. Такой доброты канаус у нас под подкладку в рукава иногда идет. Меньше рубля за аршин не купить. Безместная кухарка умилялась на платье и сапоги и произнесла. — Само собой, неприятно такие нахальств перенести, и натерпелась наша девка всякого страху, а только и привалила же и счастье, мил человек. Теперь и с хорошим платьем на выход, и с сапогами. Хозяин наш, Афанасий Иванович, в 3 рубля сапоги ценит, нужды нет, что они ношеные. Новые, говорят, такие за 7 рублей меньше не купить, ведь они на 6 пуговицах. Счастье, прямо счастье. Безместная кухарка подняла сапоги, стоявшие около койки Аграфены, и опять стала их рассматривать. Слушая это, Аграфена возразила. «Ну, какое же ты счастье, тетенька! У меня и по сейчас душа дрожит после вчерашнего. Верите ли, кажись, 3 месяца сдарма готова, кому хочешь отработать, только бы этого не случилось, что со мной было. Беда!» Часов около 8 утра прибежала кухарка Афимья. Опять рассказы, опять негодование, опять рассматривание платья, сапог, юбок и чулок, принесенных вчера на себе Аграфеной. Портной, надевший уже на ухо прядь шелка и принявшийся было за работу, опять соскочил с верстака и присутствовал при осмотре вещей. Афимья, выслушивая рассказы, злобно твердила про Евгению Ивановну. — Это она. Это подруга твоя ненаглядная. Это с ее ведома. Это она тебя заслала в вертеп поганый и деньги за это шлюха взяла. Как пить дать взяла? Где она? Покажите мне ее. Дайте ей глаза выцарапаю. — Да дрыхнет, оставьте, — успокаивал ее портной. — Оставьте и положитесь на меня. А я уж ей наврачу вознаграждение. Так наврачу, что и своих не узнает. Наврачу. В темном месте наврачу и такой сюрприз преподнесу, что не будет знать и от кого. Афимья ушла, и вслед за ней явилась Марина. Это вместе с негодованием на Евгению Ивановну накинулось и на Аграфену. — Ах ты, рохля! Дурище полосатое! Деревенская корова! — кричала она. — Тебе в подозрительном чужом месте разные халды предлагают переодеваться, а ты и слушаешься. — Да ведь как приставали-то, сестрица! Говорили, что иначе нельзя, что никакого толку не будет. Со слезами на глазах оправдывалась Аграфена. — Иначе нельзя! — передразнивала ее Марина. — Тетеха деревенская, кувалда! А тебе сказали бы, что иначе нельзя, как у барина, наниматься в каком-нибудь шпанском или турецком костюме. Ты тоже послушалась бы халт разных. — Да что вы, сестрица, что вы говорите? Да не что я такая! — вся вспыхнула Аграфена. — Молчи, дерево! Ты должна была видеть, куда ты попала. Оглобля, право оглобля! Вот навязал черт деревенскую девчонку. Ну, что мне с тобой делать? Куда мне тебя деть? И чего вы сюда из деревни лезете, если вы без понятия к жизни? Аграфена плакала. Портной вступился за нее и сказал Марине. — Да, ну, чего вы на нее так? Зачем? Ведь и сами вы такой же несмышленый сюжет были, когда сюда из деревни приехали. — Пожалуйста, не ввязывайся. Вы что такое? Вам какое дело? — огрызнулась Марина на портного. Возникла пауза. Аграфена отерла слезы и спросила Марину. — Так как же, сестрица, с одежей и с деньгами-то быть? Отнести их, что ли? Вы уж проводите меня тогда. О, выдумай еще что-нибудь. Отнести. Из омута только что вырвалась, да опять хочешь в омут попасть. Сиди тут на квартире и тисни, как медь, — гневно отвечала Марина. Часу в 11 встала и выплыла в кухню заваривать кофе Евгения Ивановна в своем распашном грязном пеньюаре. Она слышала уж за стеной толки о происшествии с Аграфеной и часто поминаемое свое имя с нелестными прибавлениями и не знала, как говорится, куда глаза деть. С вечера она не была пьяна, и сегодня ей было совестно. Кроме того, она ждала уж бури. Первыми встретили ее сапожник с сапожницей. Начала сапожница. Как с жилицей, она не грубо обратилась к ней, а только с попреком. — И не стыдно это вам заслать девушку в такое место, в какое вы ее заслали? — сказала она. Евгения Ивановна вспыхнула, но притворилась непонимающей. — А что такое? Что? Вы про кого? Разве что-то случилось? — заговорила она. — Да куда вы заслали Аграфену на место-то наниматься? И не стыдно вам сравниться вы этакая? Сапожница передала ей в кратких словах, что произошло вчера с Аграфеной. Евгения Ивановна старалась сделать изумленные глаза и отвечала. — О, в первый раз слышу. Ай-яй-яй, да как же это так? Скажите на милость, вот неприятность-то. Я вовсе не знаю эту женщину, куда посылала, совсем не знаю. А дала мне ее адрес одна работница с конфетной фабрики и сказала, что там требуется прислуга для черной работы. А я и передала ей этот адрес. — Да полно тебе врать-то! — закричал на Евгению Ивановну сапожник, перестав колотить по каблуку сапога. — Чего ты в глаза-то нас морочишь? И ладно, если бы это было с тобой впервой, а то уж не в первый раз-то. — Да уверяю вас, Афанасий Иванович, что мне ничего не известно. — Да не бреши ты пустое. Девушку домну помнишь? Миланью, вдову, тоже должна помнить. А это уж третья. — Да мало ли, что люди брешут. Так всему и верить. Прямо напраслино. — Ну, напраслино там или не напраслино, а таких жильц у себя держать опасно. Пойдет про нашу квартиру такая слава, так и жильцы жить не станут. Опасаться будут углы нанимать, особливо женщины смазливые. «Ну что ж, если вы хотите, то я и съехать могу», — проговорила Евгения Ивановна. «Невелика радость у вас и жить-то. Стена сырая, где моя кровать стоит, по комнате крысы бегают». «Съезжай или не съезжай, а девушка-то тебя так не оставит», — постращал ее сапожник. «Сестра ейная, что в горничных живет, научает ее жаловаться на тебя в полицию». «Да я-то тут при чем?» — воскликнула Евгения Ивановна, стараясь поскорее заварить кофе и уйти из кухни. — Вот, в самом деле, из-за своей доброты да в беду попала. — Ну, там разберут, какая такая твоя доброта. — Уеду, уеду от вас. Довольно. Все равно уеду. Нужды нет, что мне еще 5 дней до срока мои деньги доживать надо. Провалитесь вы. Евгения Ивановна схватила кофейник и выбежала из кухни. А в коридоре ей загородил дорогу портной. Ступая босыми ногами, он растопырил руки и сверкал глазами. Проговорив ей громким шепотом несколько ругательств, он прибавил. — Теперь о тебе при свидетелях руки марать не буду. А знай ты, крашеная выдра, что я с тобой так где-нибудь рассчитаюсь за эту девушку, что ты с неделю в постели вылежишь. Евгения Ивановна побледнела и молча юркнула к себе в комнату. Она боялась сказать что-нибудь портному. Лицо его было искажено от злости, и он был страшен. У себя она еле смогла успокоиться. Дабы избежать дальнейших разговоров с жильцами, смогущей прийти сестрой Аграфены Мариной, она наскоро напилась кофе, оделась и ушла из дома. Часу во втором дня к Аграфене пришла кухарка Афимья. Она была с узелком. — Не присылали к тебе за одежей-то? — задала она вопрос Аграфене. — Нет, тетенька. — Ну и не пришлют. С парадным платьем тебя поздравляю и с деньгами. А теперь че одевайся? Юбка ситцевая у тебя есть, а вот тебе Марина старую кофточку прислала. Одевайся и пойдем на место наниматься. Я видела сегодня утром в мясной лавке повара, о котором тебе, кажется, говорила. Судомойка ему нужна. Он не нанимал еще. Пойдем, это тут недалеко. Завтрак я господам отпустила, а обед успею еще состряпать. Бульон вон варится на плите. За кастрюлькой Марина присмотрит. Барин на службе, а барыня в гостиную уехала. Сладкого сегодня не стряпать. Барыня обещалась сладкие пирожки из кондитерской привезти. Сбирайся. Говоря это скороговоркой, Афимия ходила от койки к койке. В комнате никого, кроме портного, не было, но и тот спал после обеда, растянувшись на верстаке. — Это место верное. Повар сказал, что возьмет, — продолжала кухарка Афимия, смотря на облекающуюся в ситцевую кофточку Аграфену. — Тут не господа, а ничто. Он сам нанимает судомойку. Повар, то есть, сам. Он получает 30 рублей в месяц себе и на судомойку, и уж господа больше ничего не знают. Одно вот только меня сомнение берет. Повар-то молод. Не стал бы обижать тебя, лихой малый, — прибавила она. — Ой, тетенька, тогда лучше я не пойду, — — испуганно проговорила Аграфена. — Ну уж, сейчас и не пойду, — развела руками Афимья. — А куда ж ты денешься? Здесь, милая, так нельзя. Здесь Питер. Здесь на каждом шагу может случиться озорничество от мужчины, а ты сама, не будь глупа, умей отбиваться, держи ухо востро. Да ведь это я так только. А в сущности ведь в семейный дом поступишь на место-то. Тут не маклерш какая-нибудь, а семейный дом, даже генералы. Хозяева, статские генералы. Надевай платок-то, байковый, надевай. Чего ты встала? Аграфена накидывала на себя платок и проговорила. — Вот Шугая-то мне моего тетенька очень жаль. Там у немки остался. Шугай на зайцах. — Есть о чем жалеть. Гноище, вонючий Шугай. Зато теперь с хорошим платьем, с хорошими сапогами и при 5 рублях. Покажи сапоги-то. Аграфена приподняла подол юбки. — Точь в точь, как у Марины, который ейный душенька писарь подарил, — сказала Афимия и прибавила. — Ну, перекрестись на икону перед тем, как идти наниматься. Уж так бы я рада была, так рада была пристроить тебя на место. Аграфена, закутав туловище в байковый платок и надев на голову шерстяной платок, перекрестилась на прачкину икону с большим темным ликом. Перекрестилась и Афимия, проговорив. — А ну, в час добрый. Уходя из квартиры, она вспомнила. — Окрашенной твоей подруге я так и не напела. Где она, штукатурка-то эта? — Ушла. Давно уж ушла куда-то. Не знает, куда глаза деть, — сообщила Аграфена. — Ага, знает кошка, чье мясо съела. Афимия и Аграфена отправились. Повар Виктор или Виктор Андреевич, как его звали в знакомых лавках, где он покупал провизию, красивый блондин лет за 30 в усах, с тщательно выбритым полным подбородком, сидел у себя в кухне за столом и пил чай с клубничным вареньем, когда к нему пришли Афимия и Аграфена. Одет он был в белоснежную канифасную куртку и передник. Белый колпак лежал около стакана с чаем, и повар отирал себя вспотевшую голову кухонным полотенцем. Кухня была большая, светлая, с плитой из крупных изразцов, и на ней стояли медный куб с краном и 2 кастрюли, прикрытые сотейниками. 4 полки на стенах были переполнены медной посудой. Под полками в порядке висели большие луженные кухонные вилки, уполовнички разных величин и шумовки. Афимия вошла с Аграфеной и поклонилась. — Здравствуйте, Виктор Андреевич, — заговорила она. — Вот пришла к вам и привела девушку в судомойке. Это та самая, о которой я говорила. Повар посмотрел на Аграфену, прищурился, улыбнулся углом рта и сказал, не вставая. — Ну что ж, дело хорошее. Садитесь на лавку, гости будете. Чаю не хотите ли? — Да уж, насчет чаю былое дело, — отвечала, присаживаясь Афимья, кивнула Аграфене на сосновую некрашенную табуретку и сказала, — Садись. — Ничего, я постою, тетенька, — отвечала Аграфена. Повар опять посмотрел на Аграфену и спросил. — Деревенская? — Прямо из деревни, — проговорила в ответ Афимия и прибавила. — Девушка скромная, небалованная. — Бьют посуду-то больно много деревенские-то, а ведь не ей, а мне за посуду отвечать. — Будет осторожно, Виктор Андреевич, будет стараться. — Да и молода, кажись, надо бы постарше. — А что за молода? Ей уж 18 минуло. 18 ведь? — 19-й пошел, — проговорила Аграфена и потупилась. — Ну что ж, попробуем взять, коли не станет дорожиться в найме. — Бог мой, да с первоначал только бы на хорошее место, — проговорила Афимья. — Дашь 6 рублей на первых порах с ее горячим, так ей довольно. — Ну уж и 6. Я думал, рублишка за 4, — улыбнулся повар и покрутил ус. — Да полно, что ты? «Ты не жми, ведь рубль-то на горячее и надо», — отвечала Афимья. «Горячее-то что? Разве сахара гривенника на 3 у нее выйдет? а чай сам пью, а остатки ей. Пусть хоть до седьмого поту напивается. — Ну, кофейку. — И кофе по утрам я сам пью, а остатки ей. Да и такая ейная обязанность будет, чтобы кофе и чай мне заваривать. Так неужто себе-то она не отольет? — Ну, вот что. 4 рубля в месяц и мое горячее. — Да не скупись, Виктор Андреевич. Дай хоть 5 в месяц на первых порах. Торговалась с поваром Афимия и опять прибавила. — Девушка она скромная, небалованная. — Да нам-то что, в скромности-то ее? — опять улыбнулся повар. — Была бы только не ленива, да посуду не била. — Ну да ладно, 5 рублей дать можно. А горячее после меня. Всегда чашка-то чаю с куском сахара найдутся. Так лучше. А паспорт в порядке? — Все-все в порядке, — отвечала Афимья. — И когда можешь на работу прийти? — Да хоть и сегодня вечером. — Чем скорее, тем лучше, — отвечал повар, опять тщательно осмотрел Аграфену, улыбнулся и подумал. — Ничего, девушка свеженькая, миленькая. Отполируется да приоденется, так выйдет кусок невредный. — Ну, чем же вас угощать-то? — спросил он. — Да чем? Ничем. Ведь мне бежать надо домой, обед стряпать. Сам знаешь, рукомеслад я вашего, — сказала Афимья. — Вина мы не пьем, а кофе заваривать долго. — Я и сам вино бросил. Теперь у меня чайная полоса, — кивнул повар на стакан. — Тот я вижу, с вареньем пьешь, не по-мужчински. По-мужчински так надо бы со сливками от бешеной коровы. — Сладкое отшибает от вина, а то я всегда с коньяком, когда у меня винная полоса. Я ведь завинчу иногда, так упаси бог, — подмигнул повар. — И сам не рад. — Знаю я тебя, знаю, — сказала Афимья. — Видала. — Ну так что ж, будете уговариваться насчет работы-то, а то нам и идти пора. Вечером она придет. — Так что ж тут уговариваться-то, — проговорил повар. — Прежде всего, чтобы чисто было. Ну, посуду перемыть, медь перечистить. Вы кухарк, так знаете. Каждый день столы и пол вымыть. Я чистоту люблю. Да и генерал требует у нас. У нас генерал строгий. И генеральша тоже чуть не через день ходит на кухню и смотрит. Ну, вот и все. Ах, да, забыл. Выговариваю себе белье стирать. А кухонное, само собой. А это мое, насильное. Ну и погладить. Кроме крахмальных сорочек. Крахмальные свои сорочки я настоящей прачке отдаю. — А спать-то где ей? — спросила Афимья. — Спать-то? У меня 2 комнаты. С женой я не живу. Жена в провинции. В одной комнате я сам сплю, с лакеем сплю, а в другой провизию сухую храню. Она на манер чуланчика. Ну так вот там ей апартаменты будет. — А где этот апартамент-то? Повар поднялся и показал. Это была каморка около самой кухни, без окна, с полками по стене, освещаемая из кухни стеклянным переплетом в дверях. Там стояла железная кровать, и на ней лежал синий тиковый тюфяк в виде блина. На полках стояли бумажные тюрики, банки, лежали мешки. — Тут картофель храню, коренья, заготовки, — пояснил повар. Афимья тщательно осмотрела комнату. — Ну что ж, ладно, — сказала она, помедлила немножко, взглянула повару в глаза и прибавила. — Только уж ты, Виктор Андреевич, девушка-то у меня не обижай. — Да зачем же обижать-то? Я думаю, чтоб она сама меня не обидела. — Нет, я насчет мужского озорничества. Она девушка молодая, небалованная. — Ну вот, у меня, брат, есть товар-то. Такая на каменном фундаменте приходит, что бык забодает, вот какая, — отшутился повар. Афимья переминалась. — Ну так что, согласна, Груша? — спросила она Аграфену. — Согласна, тетенька. прошептала та. Грушей звать-то? Ну вот и чудесно. Груша слаще яблока, улыбнулся повар и сказала графине ласково. Так вот, Грушенька, приходи сегодня или завтра утром. Перво-наперво кухню вымоешь. А то уж я 4 дня без судомойки. Все сам. 3-го дня нанимал поденщицу, чтобы кухню помыть, а вот вчера не мыли. Придем, проронила слово Аграфена и направилась к выходу. Постойте, вскричал повар. Дайте вам хоть по палке шоколаду дать, а то без всякого угощения. Он сходил в чулан, вынес оттуда по кусочку шоколада и вручил Афиме и Аграфене, сказав: «С приятством кушать!» «Ну, спасибо, ну, спасибо! Вот какой учтивый кавалер-то!» — заговорила Афимья. «Так до свидания, Виктор Андреевич, прощайте!» Они стали уходить из кухни. Домой Аграфена явилась радостная. «Нашла место, нанялась!» — сообщила она сапожничихе. «В судомойке это называется по-здешнему». «Ну вот, видишь, и как скоро!» — приветливо отвечала та. «А другие безместные у нас живут по 3 недели, по месяцу, да и не находят. Литки с тебя за это, угощай кофеем. Ведь деньги-то у тебя есть, что от барина вчера получила». «Да я, тетенька, рада бы душой, да боюсь их тратить. Вдруг спросят». «О двух головах надо матка быть, чтоб прийти и спрашивать после того, что ты об них рассказала. Да и где доказательства, что ты взяла деньги-то? Платье — это другой разговор. Платье и сапоги с приметами. Да их и не спросят. Это уж тебе награждение за твой переполох». Сапожник, сидя на липке, оторвался от сапога, который точал, вынул изо рта щетинки и весело прибавил: «Такое твое счастье! В сорочке родилась! Теперь с приданным!» В своей комнате Аграфена застала безместную кухарку и портного, выметывающего петли. «Нанялась! За 5 рублей в месяц нанялась в судомойке!» — сообщила она им. «Ну вот как хорошо-то!» — откликнулась кухарка. «Двое из одного гнезда нанялись, и я нанялась, к полковнице. Кажется, она полковница. Из прислужной конторы меня к ней послали. Семейство из 5 персон. Барыня сказывала, что раз в неделю гости обедают. Да и по вечерам иногда в карты играют, так ужин надо стряпать. Это нам, кухаркам, на руку. Много закупать придется. А работы я не боюсь, работы не медведь. Только бы побольше халтуры от лавочников к пальцам прилипало. Паспорт свой отдала, и через 2 дня на место переезжаю». «А отчего ж не сегодня? А я сегодня вечером пойду», — сказала Аграфена. «Повар просил». «Сегодня? Зачем ж сегодня?» — возразила кухарка. «И моя барыня просила, чтоб я поскорее. Ну, должна же я перед местом выгулиться-то. Вот сегодня и завтра по подругам похожу, расскажу им, где меня разыскать на месте, а там и отправлюсь. Охота и тебе-то сегодня идти. Отгуляйся хоть завтрашний-то день по-настоящему, а к вечеру иди». «Нет-нет, там непременно просили, чтобы уж самое позднее завтра утречком. Повидаюсь с сестрицей Мариной, возьму от дворника паспорт и отправлюсь». «Ну, дура, дура и будешь. А ты, как хорошая девушка, да и при деньгах теперь, так по-настоящему должна нам сегодня на радостях бутылочку купить, по рюмочке поднести, и хозяину, и хозяюшке квартирной, и соседу господину портному, да и мне, сироте, да с селедочкой, а потом кофейку. Я тоже сегодня спрыски места буду делать. Платок заложу, да сделаю». «Зачем? Не надо», — пробормотал портной. «Порядок, мил человек. Таков уж порядок, кто на квартире живет. Я по квартирам-то без места жила, жила да и пережила», — сказала кухарка. «Везде такой порядок водится, чтоб соседям». «Если до меня, то я пить не буду. Я забастовал. Я пить не буду». «Ну, это от вознесения до поднесения. Выпьешь». К графине в это время пришла Марина. «Нанялась? Ах, как я рада, Грушка!» — воскликнула она. «По крайности, теперь ты у меня из головы долой. А так то и дело думай о тебе, Что грушка, сыта ли грушка, напоена ли грушка? Да уж не будь рохлей, не будь дурой. Там, говорят, повар молодой. Может быть, и он вздумает тебя заставить в свой спинжак и в штаны переодеваться. Так ты уж не переодевайся, — намекнула она на случай у немки. Паспорт твой дворник тебе принесет. Я сейчас видела дворника. А завтра утром у нас кофейку попьешь, да и с Богом на место, на свои хлеба. Я, сестрица, хотела сегодня. Меня сегодня просили приходить, — проговорила Аграфена. Пустяки. Кто же вечером на место ходит? Сегодня ты отгуляйся, посиди у нас. Отдай мне из своих денег 3/4, что я за тебя за квартиру заплатила, а завтра иди. Вот и я так же говорю, что должна отгуляться, — прибавила соседка-кухарка. Я тоже сегодня нанялась на место и 2 дня отгуливаться буду. Нанялись? — спросила Марина. А вы долгонько без места были. Так все выискивала, чтоб получше, чтобы самой провизию покупать, а не из барниных рук смотреть. Ну и добилась. Барыня такая хорошая, из полковниц. Я, говорит, до кухни не касаюсь, это, говорит, все кухарка. У меня, говорит, дочь на возрасте на руках. Кажется, место совсем хорошее. И 2 рубля лишних себе выговорила. Всегда по 10 рублей в месяц со своим горячим на местах жила, а здесь 12. Кофейку, голубушка, не хотите ли? С большим удовольствием попотчевала бы вас. Давно уж собираюсь вам предложить. Да женщина-то уж больно серьезная, — предложила кухарка Марине. — Благодарю вас. Я только что пила дома, — отвечала Марина. — Слушай, Груша, у тебя верхней одежи никакой нет, так я могу тебе свою старую кофточку драповую за 2 рубля отдать. Есть у меня старенькая. Шугай-то ты свой просолила? — обратилась она к Аграфене. — Да ведь я, сестрица, должна маменьке свои 2 рубля послать, — проговорила та. — Да далась ей эта маменька. Сама на чужих хлебах, а тут еще маменьке посылать. Ну да ладно, потом отдашь. Так ты приходи к нам вечером. Сегодня наша барыня в концерт идет, так мы одни. Марина повертелась и ушла. На смену ей явился старший дворник. От него разило пивом. — Вот паспорт-то, — сказал он на графине, садясь на койку. — Сейчас сестра твоя просила, чтоб я отдал. Только без денег не отдам. Деньги на бочку и паспорт бери. Рубль больничная марка, 29 копеек адресная за чернорабочую, 3 копейки прописных, листки, ну да туда-сюда гривенник, рубль 42. 2 гривны или 5 алтынные, ты, кажется, дала мне уже, так давай еще хоть рубль с четвертью, что ли. Ну, давай рубль 20, все равно. Смилостивился он. Графена подумала и достала 5-рублевый золотой, завязанный в кончике носового платка, данного ей вчера Пелагеей Ивановной. — Вишь, какая богатая! — сказал дворник, сдавая сдачу. — Где ты наковыряла столько? Ведь говорила, что денег-то совсем у тебя нет. Народ вы тоже, я вижу. Народ на манер китайцев, вам только поверь. Отметить тебя, что ли, завтра? Аграфена не понимала и смотрела во все глаза на дворника. «Отметить, отметить», — сказала за нее кухарка. «Она завтра на место поступает и съезжает». «Ну, ладно». Дворник, кряхтя, важно поднялся с койки и стал уходить. В кухне у сапожника был слышен шум и перебранка. Это явилась домой Евгения Ивановна. Она пришла пьяная, объявила, что завтра съезжает с квартиры и требовала за недожитое на квартире время деньги обратно. Сапожник наотрез отказался отдавать деньги, стал ее гнать из кухни, обругал, и началась перепалка. Кричали 2 женских голоса и 1 мужской. Повторялось имя Аграфены. Портной весь вспыхнул, соскочил с верстака и тоже побежал в кухню. Послышался и его голос, произносящий ругательство. «Я тебя утру!» — кричал он. Я тебе крашеная штукатурка нос-то в уксусную перечницу переделаю. Я давно до тебя добираюсь. А графена, слыша, что перепалка идет из-за нее, до того испугалась, что была ни жива и ни мертва. Она накинула на себя платок, незаметно проскользнула через коридор к выходу и убежала к Марине. Вот Аграфена у повара на месте судомойки. Водворилась она на месте на другой день после того, как нанялась, к полудню. Привела ее на место Марина. Аграфена ушла с квартиры без всяких спрысок или литок, хотя соседи и выпрашивали у нее угощения, в особенности кухарка. И когда Аграфена уходила с квартиры со своим узлом, крикнула ей: «А вот жадная-то! Бутылку пива даже пожалела!» Просил угощение при прощании и хозяин-сапожник. «Хоть бы хозяин-то поднесла, хоть бы за 4 копейки поднесла», — сказал он. «Все-таки ведь я квартирный хозяин». «Ну ладно, хорош и так», — махнула ему рукой сапожничиха. «Мы и так ей должны починку сапог за поломойство. Она мне полы вымыла в субботу. Прощай, Грушенька, прощай, дай бог тебе счастливо. Забегай к нам по старой памяти-то, коли со двора отпросишься». И сапожница поцеловала Аграфену. Повар Виктор Андреевич, видя, что Аграфена явилась на место только с небольшим узелком, в котором главным образом было ее благоприобретенное голубое платье, да валенки, в которых она приехала из деревни, воскликнул: «У только и пожитков-то! А сундук? А одеяло?» «Ничего у ней нет», — отвечала за Аграфену Марина. «Где же ей взять-то, если она прямо из провинции и даже с голодухи приехала? Ведь уж от радости сюда в Питер едут-то редко». «Правильно-с», — сказал повар. «Ну, а от лени очень многие прут, ведь здесь жизнь-то все-таки легче. Говорите, что изволите ейной с родственницей быть?» — спросил он Марину. «Сестрой двоюродной прихожусь. Жила я здесь на месте и заботы не знала. А вот приехала она и связала меня по рукам и по ногам. Уж так я рада, что ей место-то вышло». Повар чистил машинкой картофель около большого кухонного стола. «Ну что ж, барышня, — обратился повар к графине, — клади свой узелок в чулан на койку, снимай платок, да и принимайся за мое дело, чисть картофель, а я с твоей сестрицей посижу. Прошу покорно присесть и отдохнуть», — сказал он Марине, указывая на табурет. «Да даже в мою комнату пожалуйте, там мягкие стульчики есть». «Мерси», — отвечала Марина. «Я здесь посижу. Рассиживаться мне некогда. Я у барыни только на час отпросилась». Повар улыбнулся присевшей Марине и произнес: «А на час, так значит, смело можете даже 3 часа просидеть. Барыни на этот счет уж привыкши. Вон наша горничная. Отпросится у нашей барыни только в Суровскую сходить и больше часа пробегает. А Суровская-то лавка рядом с нашим домом. В горничных изволите служить?» «Да, в камеристках». Марина поправила на голове шляпку и стала застегивать пуговку на левой руке у лайковой перчатки. Узнав от Афимьи, что Аграфена поступает на место, где молодой красивый повар, Марина, выходя из дома, одела шляпку, перчатки и кофточку из фальшивой мерлушки. «Чем угощать прикажете?» — спросил повар, подсев к ней и крутя усы. «Боже мой, пришла к незнакомым личностям и вдруг угощаться!» — проговорила Марина, стрельнув глазами. «Я присела только, чтобы немножко отдохнуть». «А вот выпьем кофейку по чашечке и познакомимся как следует. Или, может, статься шоколаду прикажете? У нас живо, плита горячая, можно и шоколаду». «Нет, мерси. Если уж зайду в другой раз, то тогда. А теперь до свидания». Марина встала и протянула повару руку. «А ты служи, старайся. Слушайся господина повара», — обратилась она к графине. «А ваше имя, отчество?» — спросила она повара. «Виктором Андреевичем кличут-с». «Слушайся Виктора Андреевича», —